Эпиграф. Пессимист – хорошо информированный оптимист. Любимая поговорка моего папы. «Не делай поспешных выводов, Лукуш!» – торопливо воскликнул Лэри Ван Дерт из соседней комнаты. «Не будь дураком!» «Разве я часто принимаю неудачные решения?» – шепотом уточнил Нохрам Лукуш, присаживаясь на стул. «Стараясь ни о чем не думать, чтобы вампир не смог меня вычислить, я попыталась поудобнее устроиться у приоткрытой двери. Каюсь. Шла мимо по коридору, услышала собственное имя, не смогла удержаться. Подслушивать нехорошо, но ведь разговор обещает быть интересным. Ведь давно уже хочу узнать о причине столь удивительной покладистости главы зубастых монстров». «Ты не понимаешь». Эльф сел напротив Лукуша. «Она совсем не то, что ты видишь». «Откуда тебе известно, что говорят мои глаза?» – фыркнул вампир. «Ты все еще любишь ее». «Я не живу прошлым, ибо оно ворует настоящее. Мои воспоминания чудесные, но это уже было. Она удивительно похожа, но не она». «Я не о том. Ты ведь искал в ней черты другого существа, верно? Признайся, я пойму. И сам грешен тем же самым. Секрет Дарваны нам не разгадать». «Лэри, мы с тобой довольно прилично ладим», – поморщился вампир, вытягивая ноги. «Так что будь добр, не лезь ко мне в душу. Я это очень не люблю». «И тебя околдовала. Кого ты в ней видишь? Нуждающегося в помощи беззащитного ребенка или коварную умную красавицу?» «Я вижу в ней воина, эльф, сильного, неукротимого духом бойца. Волю, энергию, мощь, ум, коварство, расчет. Доблесть, благородство, честь, верность, заботу, любовь, честность, милосердие, жестокость, хитрость, надежду. Она – прошлое, настоящее и будущее Дома драконов. И малышка справится, что бы о себе ни думала. А зверя? Ты видишь в ней зверя?» Лэри усмехнулся Лукуш, отпивая вино из высокого бокала. «Она и есть зверь. Тогда почему ты ей помогаешь? Пусть это будет моим маленьким секретом, эльф. Берегись ее. Лукуш, если надо, она пройдет по тебе и не остановится. Как и ты. Я Мартифор или любой другой грамотный воин. Чего ты хочешь от девочки? Атласного бархата и золотого шитья? Она боец. Отпрыск Дома драконов. Гремучий коктейль генов и эпох. Новое поколение. Не жди от других того, чего не сможешь сделать сам». Эльф молча встал и направился к выходу. Я метнулась в соседнюю комнату. Фу, еле успела. Да, странный разговор получился у политических лидеров. «Подслушивать нехорошо», – насмешливо фыркнул Виктор, убирая стеклянную вазу между стеной и собственным ухом. «Просто аморально», – кивнул Нори Ван Дерт, стоявший у окна. Один его орган слуха был направлен на соседнюю стену, а другой – во двор, к вражеским лагерям. «Кто бы говорил!» хмыкнул орх Рамлукуш, отнимая ухо от стены. Еще один ушастый нашелся. Я невольно взглянула на его лицо. Без фингалов. Значит, все досталось друиду и Ахронусу. Стоп, а что этот тип делает в нашей компании? Знакомлюсь с будущей семьей, ухмыльнулся вампиреныш. Ты что, еще один мой брат? Слава создателю нет, выдохнул орх Рам Лукуш. По крайней мере, папа в отцовстве не сомневается. «А мама?» – вкратчиво уточнил Вик. «Уже ничего никому не расскажет», – обворожительно улыбнулся вампир. «Вы ее что, закопали?» – не выдержал Вик. «Ага», – радостно подтвердил юный Лукуш. «Метров 300 ямку с папой на пару отрыли. Теперь в ближайшие 500 лет она нас с отцом не побеспокоит. Плюс пока откопается. И не жалко тебе родительницу?» «А с чего? Она ж живая!» «Во, садисты! Это ж надо было! Еще не мертвую, без права на апелляцию! И небось, без суда и следствия!» «Леди!» – вдруг опомнился принц вампиров, подходя ближе. «Не бойтесь! Мы не монстры какие! Наша раса живет долго, бесконечно долго! Поэтому время от времени мы впадаем в спячку, уходим, так сказать, на покой. Так уж получилось, что лучший отдых под землей. Поэтому мы ложимся в специально оборудованные кровати. В гробы, другими словами. Встрял Кесси, укладываясь у моих ног. А родственники нас закапывают, невозмутимо продолжал Оох, на определенный срок. А так как характер у наших женщин, надо признать, прескверный, то любой любящий супруг Сын или же отец ждет не дождется, когда его бесценная половинка или кровинка отправится в объятия Морфея. «А почему не своего часа?» – поинтересовалась левая полушария. «Потому что мужики не упускают момента порезвиться всласть», – мрачно хмыкнула Диина. «Ладно, это все хорошо, но что вы все-таки здесь делаете?» «Я же сказал», – терпеливо вздохнул Охрам Лукуш, – «знакомлюсь со своей новой семьей». «Только нас закапывать не надо», – ехидно предупредил Вик. «Они и сами благополучно это сделают, если еще чуть дольше поживут». Хмуро заметила Ладиина и, неодобрительно зыркнув на меня, добавила. «А тебе вообще давно уже пора покончить с собой». «Это с тобой мы скоро покончим», – злобно прошипела правая полушария. «Вот только разберемся с более насущными проблемами». «Мы в гарем никого не берем. Вик, Нори, но объясните ему». «И почему Лада к нему не пристает? И вообще, что здесь произошло, пока я спала?» В кои-то веки решила вздремнуть пару часиков. И нате! Все с ног на голову перевернулось. «Ну, во-первых, вы продрыхли не пару часов, а добрые сутки», – буднично заметил Охрам Лукуш. «Мы уж боялись, что не добудемся вас». «Да, сестренка», – встрял лорд Венатор. «Ты впала в спячку, как настоящий добросовестный дракон. Мы даже магии не смогли тебя поднять». «Да она даже не чихнула!» – подпрыгнула Ладиина. «Словно нас рядом и не было. Странно. Сон у меня всегда довольно чуткий». «Мы заметили», – ухмыльнулся вампир. «У изголовья поднос с едой уронили. Так вы даже не пошевелились. Спали, как убитая». «А там, между прочим, мясо было!» – обличающим тоном возмутился Витька. «Вот уж действительно странно», – подтвердила левая полушария. «Студент такого ни за что бы не пропустил, а уж тем более мы». «Стоп», – подпрыгнул желудок. «А где сейчас это мясо?» Компания смущенно потупилась. «Понятно, в большой семье клювом не щелкают. Так что же произошло за это время? И почему мы еще живы да на свободе? Ведь Михей, по идее, уже весь замок должен был разнести по кускам». «Он-то как раз сюда явиться не осмелился», – снова прочитал мои мысли вампир. «Как только узнал, что произошло с Козеларгом, прислал дополнительные войска и засел в собственном замке». «Реанимировать свое мужское достоинство», – докончил Вик. «Надо признать, крошка, ты ему знатно тогда под хвост заехала. Как орали тут под стенами урки, всюду угодило. В общем, в ближайшие дни нашего супостата будут волновать исключительно мирные цели, а именно сохранение собственной репродуктивной способности. А посему он прислал сюда еще войско кентавров», – не отрываясь от окна, добавил юный Вандерт. «Кстати, они сейчас там очень активны и крайне жестоко со всеми спорят». «О том, убивать нас или нет?» – с надеждой выдохнула ваша покорная слуга. «Нет», – ехидно протянул эльфенок, оборачиваясь ко мне. «О том, кому же выпадет такое удовольствие». «Обнадеживающая перспектива, блин!» «Текать отсюда надо», – всхлипнул спинной мозг. «Копчиком чую, не к добру это». «Да уж явно не к счастью», – огрызнулась левая полушария. «Ибо, чует мои извилины хозяйка, как только мужик оклемается, простой смертью ты не отделаешься». «Где Уна?» «Здесь». В комнату внезапно вошел Нохамрул Лукуш. За ним молчаливой тенью следовал Лэри. «Новый союз дал вам прекрасное преимущество. Благодаря зверям замок полностью перешел под наше управление, а буквально первые две вылазки этих хищников надежно отбили у противника желание брать замок штурмом. По крайней мере, пока. Если вы закончили подслушивать и решать свои мелкие проблемы, то предлагаю обсудить, что делать со всей этой ордой под стенами. Урки, оборотни, призрачные гончие, обычно люто враждующие друг с другом, теперь объединились с одной единственной целью – укокошить вас. И если бы не клятва, я бы им искренне помог», – мрачно буркнул Лэри. «После того, что вы сделали с конопляными полями, мне вас лично придушить хочется». «А если в компенсацию за моральный и финансовый ущерб, да в обмен на вечную дружбу, я предложу свои услуги?» «И что же ты собираешься так дорого ценить?» – хмыкнул эльфийский правитель, невольно осматривая мою фигуру придирчивым взглядом. «Работу химика. Это какая-то неизвестная нам повинность?» – оживились все, кроме меня и Вика. «О!» – протянул мой друг детства, беря инициативу в свои руки. Это такая крайне полезная профессия, которая может стать альтернативой вашей конопле. Обсудим договор?» «Княжна», подняв пальцами мой подбородок и заглянув в глаза, осведомился старший Ван Дерт. «Да что же у них в последнее время за заразительная привычка такая? Ты действительно можешь сделать то, о чем говорит твой брат?» «Да». «Клянешься? Даю слово». «Она всегда держит его дядя», – внезапно заступился за меня эльфенок. «Этому можно верить». «Хорошо», – кивнул Лэри и обернулся к Вику. «Если вы представляете экономические интересы Дома драконов, я с радостью оговорю пункты контракта». И мужчины отошли в сторонку. «Мне созывать войска?» – кратчево уточнил, молчавший все это время, но храм Лукуш, внимательно глядя мне в глаза. При этом он слегка наклонился вперед, обдав непонятным, но очень приятным и откуда-то знакомым запахом. «Без помощи вы вряд ли долго продержитесь. Запасы замка в связи с праздником почти опустошены. Барон Каракурт хоть и подчинился вашей воле, но сейчас упорно продумывает предательство. Его войска целенаправленно напились. Если бы не ваши новые подопечные, да горстка воинов, перешедшая к вам от убиенного Козелорака, мы бы уже пали. Но, боюсь, против луков кентавров долго не продержится. Плюс армия суккубов на подходе. А она признана самой жестокой и опасной в мире после драконов, конечно. Если желаете помериться силами». «Нет», – поспешно заверила я, – «мы не пойдем на поводу у врагов и не примем навязанный бой. Дайте лучше маячок, по которому вы всегда сможете выслать свою армию. Мы вас, когда надо, позовем». «А как вы собираетесь решать ситуацию теперь?» «Стандартно», – ухмыльнулась ваша покорная слуга. «Нолли, сделаешь портал на всех подальше отсюда?» «Увы», – хмыкнул сводный брат. «По периметру замка расставили блокираторы магии. Уйти можно только на своих двоих». «Ладно, жить захотим, что-нибудь придумаем. Сейчас главное с тестем разобраться, а точнее стрясти с него ожерелье прозрения». Словно по мановению волшебной палочки, дверь громко хлопнула, и на пороге появился дорогой родственничек. «Вспомнишь кое-что, вот и оно. Надеюсь, он не будет жить долго». «Убирайтесь из моего замка!» – истерично заорал барон Каракурт, размахивая пухлыми ручками. «Мало того, что это брюнетистые и блондинистые заразы всех служанок в замке на пару обесчестили!» Братья ухмыльнулись, переглянувшись, и дали друг другу пять. Спелись паразиты! Так еще за тобой войска всех сильных мира сего к стенам подтянулись!» «Вы когда успели?» – праведно возмутилась ваша покорная слуга. «Пока ты спала!» – невинно хлопая глазами, ответил Вик. «Надо же было нам чем-то заняться!» «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала!» – мрачно прошипела левая полушария. «Мы пытались вас разбудить», – оправдываясь, вскинул руку эльфенок. «Да не получилось, но не расстраивайтесь вы так. Это не первая и не последняя оргия. В следующий раз мы вас обязательно позовем». «Чур я в компании», – оживился юный Лукуш. «Без базара», – великодушно кивнул лорд Винатор. «Кажется, догадываюсь, кто был зачинщик. Хотя касательно Нори тоже ни в чем нельзя быть уверенным». «Да уж, хозяйка», – мрачно вздохнула левая полушария, – «дожила». «Для няни детсада авторитета никакого, раз подопечные такое предлагают». «Подцепите какую заразу, будете знать». «Но у нас же есть ты», – Вик похлопал меня по плечу. «Злобный доктор Айболит, перспективный убийца всего живого. Что-нибудь придумаешь?» «А зачем?» – изумился Нори. «К драконам же никакая дрянь не липнет». «Кроме наших врагов», – с сожалением вздохнула левая полушария. «Наоборот», – встрял, ухмыльнувшись, – «о, храм Лукуш, вы не просто устойчивы к болезням, но и сами, кого хочешь, вылечите. Особенно любовный недуг, да еще таким приятным способом. Милое дело к вам обращаться». «Санитары леса, блин», – мрачно буркнула левая полушария. «А нам потом волнуйся за этих прохвостов». «Кстати, леди», – повернулся ко мне юный вампир, – «можно будет к вам обратиться, в общем, заглянуть вечерком пару раз в качестве профилактики?» «Но уж нет», – взревел всеми забытый мой нервный тесть. «Оргию в собственном доме не потерплю». «А ты, старичок», – обернулся ко мне, – «не увиливай от темы. Убирайся из моего замка», – я сказал. «Ты, как магнит, притягиваешь неприятности. Сидел себе спокойно в замке, наслаждался уютом. белок пугал, – встрял Вик. – Да какая разница? – махнулся дедок. – Главное, что тихо и мирно. А тут за каких-то 2 дня к стенам все действующие армии мира подтянулись. Они же здесь камня на камне не оставят. Убирайтесь вон из моего родового гнезда. Отдай ожерелье прозрения, уйдем. Ага, сейчас. Так я тебе его и поднес на блюдечке. Размечталась. В таком случае наслаждайтесь. Я царственным жестом обвела вид из окна. Надо признать, мне от вражеского лагеря тоже не сладко. Даже изжога начинается. Но если этому скупому колобку хуже, то как-нибудь перетерплю. Вик, скоро там урки в атаку пойдут, а то скучно как-то. Кормить не буду, пригрозил хозяин замка. Сейчас, одновременно рыкнули Виктор и Нори. Мы сами возьмем. Ты не выдержишь столько взаперти, княжна, продолжал увещевать меня барон. Папочка! Улыбнулась как можно коварнее и противнее ваша покорная слуга. Сами по себе драконы уже не подарок, а так как я женщина, то отравить кому-то жизнь – мое святое предназначение. И я выбрала тебя. Я тут зазимую, поселюсь, корни пущу, но с места не сдвинусь. Я как противный бессовестный таракан, переживу вас всех. Вы вытравите меня только вместе с собой, мужик. «Она никогда не обещает ничего просто так», – подтвердил Вик. «И всегда держит слово. Ты попал. Крупно и в полную ж...» «Где твое уважение и почтение к старческим сединам?» – взвился неугомонный тесть. «Я ж дракон и не обязан никого чтить и уважать». «Неправда», – завопил папаша. «Ты не такая. Вы благородные. А я неправильный дракон. Я маленький и гадкий. В семье не без урода». Оно и видно, истерично схлипнул престарелый жмот. «Держи, тварь!» и метнул в меня массивную цепь с большим круглым медальоном. «Только убирайся из моего замка!» «Спасибо, папочка!» – лучезарно улыбнулась я, поймав амулет. «Когда захотите, вы можете быть таким лапочкой! Пошли, ребята!» «А как же месть?» – обиженно выдохнул Нори Вандер. «Мы откажемся от первоначального плана?» «Ну как можно? Забыть про вендетту!» – успокоила я эльфенка. «Ты же слово дала!» – взвизнул барон Каракурт. «Правильно!» – кивнула ваша покорная слуга. «Я обещала, что, получив амулет, мы выйдем из замка, но не говорила, что уберемся прочь. Пошли, ребята, у стен покружим, чтобы дорогому тестю жизнь медом не казалась. Отплатим, так сказать, за все хорошее». «Тварь!» – понеслось вслед. «Гадкая, мерзкая, беспринципная, маленькая, подлая тварь! А что вы ждали?» Хотели дракона? Получите. А то чуть что, мы виноваты. Обзываете самыми последними словами. Ни во что не ставите. Приписали все пороки. А чуть миру поплохело, так сразу нам спасать. Сели на голову, ножки свесили и понукают. Спасай, драка, ты же можешь. Ты же у нас сильный и благородный, хоть и дрянь порядочная. Так вот, друзья, не буду плясать под вашу дудку. Дракон есть дракон. Считаете тварью? Получите, распишитесь, все. Пора встряхнуть этот мир. Мы маленькие, но очень злые.